Глава 11. «Что? Что случилось?» Турах поняла, что обращаются к ней, только ощутив цепкие пальцы на плече. Обернулась. Узнав Турах, Саина отдернула руку и торопливо отвернулась. Но любопытство не давало старухе покоя, и она набросилась вопросами на Табату. Куюн не отвечал. Стоял не в силах отвернуться от придавленного сосной кузнеца. Чурун очнулся, обвел помутневшим взглядом толпу. Заметив Табату, он шевельнул рукой, подзывая. Заговорил. «Медведица! Не она!» Табата подался вперед, ловя едва слышный свистящий шепот. «Не Турах! Это...» Табата вслушивался, всматривался в движение побелевших губ, но последняя фраза потонула в хрипе. Глаза Чуруна закатились, он потерял сознание. «Что он сказал?» — визгливо переспросила Саина. «Турах? Она, что ли, кузнеца пришибла?» «А ну, разойдитесь!» Тимир растолкал собравшихся и замер, увидев мастера. За его спиной столпились побледневшие подмастерья. Тимир и сам стал белее снега, но слабины не показал. Закусил губу и взялся приказывать. Работа закипела. Тяжелый ствол аккуратно подняли и сдвинули в сторону. Бесчувственного Чуруна осмотрели, перевязали и на наскоро собранных носилках понесли к Улусу. Толпа потянулась следом. Отовсюду неслись домыслы, то и дело звучало имя Турах, но она не прислушивалась. Привыкла. Плелась в хвосте бесформенной толпы, не обращая внимания на бросаемые украдкой взгляды односельчан. Табата брел впереди, прихрамывая на одну ногу и не замечая еще кровящую рану от скулы до виска. Дахсун, Тыгын и другие охотники, кузнец. Куда ни шагну, везде смерть. Смерть и кровь. И не поймешь, они идут со мной рука об руку или опережают на шаг. За что? Светлый Юрюнг Тойон. Юрюнг Айы Тойон. Глава Верхнего мира. Божеств Айы и Вселенной, создатель мира и человека. Что я сделал не так? И что пытался сказать Чурун? Медведица — не она, не Турах. Это... Чье имя шептал кузнец? Если не Турах, Табата поверил сразу, и не столько словам, сколько глазам Чуруна, то кто? Лицо кузнеца, выцветшее от боли, стояло перед взором Табаты. Бескровные губы медленно разжимались, едва растягивались, снова расходились, но не рождали звука. Табата всматривался. Силился повторить движение, но не понимал, что за слово, имя тот пытался произнести. Чем дольше Табата думал, тем острее ощущал. Имя было знакомо. Что если это было его имя, Табата? Что если кузнец хотел обвинить его? Был бы рядом наставник Таях, он бы понял, помог. Но наставник ушел перед рассветом и не объявился. Точнее, Табата не дождался его. Страшная догадка и ненависть гнали действовать. Ненависть. Вот в чем вина Табаты. Уюн должен быть беспристрастен. Табата же позволил чувствам взять верх над разумом. Не отдайся он ненависти, не набросься на Турах так необдуманно, Чурун был бы цел. Чей удар сразил кузнеца? Его или у Даганки? Неважно. Первопричиной все равно были действия Табаты. «Это Турах, поганая девчонка», — донесся озлобленный голос. «Пригрели на груди змею, надо было гнать ее в зашей. И медведица ее рук дело, точно вам говорю», — выкрикнул один из охотников. «Но почтенный Таях Уюн говорил, она слаба для этого», — возразил кто-то. «Ошибся старый Уюн, и мудрые ошибаются», — говорил горячий Иркин, сын Саметея. «Где он, кстати?» «Чуруна врачевать пошел», — неуверенно ответили из толпы. Табата огляделся. Он сидел у стены хатона среди бушевавшей толпы, рогатая шапка валялась рядом. Разговор, видимо, шел долго. Солнце, словно впитавшее в себя кровь Чуруна, уже клонилось к закату. Вестей из кузницы не было. Томительная неизвестность заставила людей громоздить догадки и слухи друг на друга. Что делается? «Так ведь и до детей дойдет, до наших детей», — плачущим голосом причитала одна из женщин. «Выносила Нарияна нам на беду, Абаасова выродка. Я ведь говорила, сразу говорила, навлечет она на нас тьму. Да кто ж меня слушал?» — визгливо тараторила старуха Саюэна. Злоба, охватившая перепуганных односельчан, нашла свою жертву. «Пусть ответит проклятая девчонка за свои выходки. Привязать ее к коню, допустить по полю». Табата слушал безучастно. Гневные выкрики едва доносились до его помутненного разума. Только когда беснующаяся толпа выплюнула в сгущающийся сумрак стаю вооруженных мужчин, он очнулся. Почему он бездействует? Что он может изменить? Ему ли, неспособному совладать с собой, остановить их? Турах! Ведь они просто растерзают ее. И еще одна смерть ляжет на его душу. Еще один призрак будет с немым укором пить юного Уюна остекленевшими глазами. Выдержит ли Табата? Что же делать? Что же делать? Кажется, кто-то сказал, что Таях Уюн в кузнице. Нужно позвать наставника, он сможет остановить их. Тимир сам не понимал, какого Абааса он приказал нести мастера Чуруна в кузню, а не домой. Кузнец, чудом переживший дорогу, лежал на огромной наковальне. Тимир метался по кузне, угрюмо поглядывая то на ряд молотов всевозможных размеров, то на распростертое на наковальне тело. Злая шутка. Ему хватило бы мастерства выковать даже самую замысловатую деталь, но починить изломанное тело Чоруна он не мог. Мышцы, вены, кости, легкие, сердце за пределами его мастерства. Впору было плакать от бессилия. «Перестань метаться и сядь», — прошептал вдруг Чорун. Тимир от неожиданности запнулся на ровном месте и чуть было не снес инструменты. «Молчите. Я послал за Таяхом, он поможет, только дождитесь». «Да брось, Тимир», — кузнец говорил с мучительными паузами. В груди у него шипело и свистело, но он вымученно улыбнулся. «Меня не переплавишь, не перекуешь уже, не нужен мне шаман. Без него умру». Тимир хотел было возразить, но Чурун глянул так, что он сразу понял, ослушаться нельзя. Тимир выглянул из кузни и распорядился никого не пускать. Даже Таяха Уюна. «Кузня твоя», — выдохнул Чурун, вновь подошедшему Тимиру, и устало прикрыл глаза. Подмастерье отвернулся, пряча слезы. «Скорей бы. Да, Тимир, присмотри за Турах». Тимир удивился. «За Турах? С чего бы это?» Не замечал он за кузнецом особого интереса к девочке, гуляющей по нижнему миру, как по опушке леса. «Переспросить?» За стеной громыхнуло. Раздался возмущенный окрик, и в кузню ворвался, сверкая глазами, высокий, тощий паренек. Взъерошенный, с испуганно сверкающими глазами. Подскочивший Тимир не сразу признал в нем Табату. «Наставник Таях! Они же убьют ее!» Табата, вложивший в крик все свое отчаяние, запнулся, поняв, что старого Уюна здесь нет. Взгляд его уперся в распростертого на наковальне кузнеца. Голос оборвался, и последнее слово он едва прошептал. «Турах!» Тимир сжал кулаки. «Снова она? Да что же, Абаас, и вас всех раздери, здесь происходит!» С наковальни раздался голос мастера Чоруна, слабый, но твердый. «Неси меня туда, Тимир. Срочно. Но неси. Неси так, чтобы я дожил до места, и еще немного. Мальчик, шаман снимет боль». Табата, завороженно глядя в полуоткрытые глаза кузнеца, кивнул. За полуплатье потянули. Сначала робко, потом настойчивее. Выйдя из оцепенения, Турах с удивлением заметила у ног Няджи Нянгху, цепляющуюся ручками за вышитый подол. И Чихатона Няджи в доме не показывалось. В круглых глазах старушки сверкали слезы. «Сюда идут, с огнем», — испуганно пролепетала Няджи Нянгха. «В сердцах черно. Уходи, Турах, уходи!» Едва прошептав, она метнулась в хатон, забилась в свое гнездо подальше от страшных людей. Турах прислушалась. «Далеко. У нее есть еще время до их прихода. Что же делать?» Рассеянно оглядев дом, улыбнулась снегоступом отца, сиротливо висевшим на стене в ожидании хозяина. Хорошо, что отца нет в Улусе. Таас не смог бы оставить дочь в беде, и тогда даже страшно подумать, к чему бы это привело. И мать, такая беззащитная, раскинулась на постели. Правая рука покоилась на округлившемся животе. Бремя мать носила гордо, но тяжело. Весть о смерти охотников так потрясла ее, что она разболелась, почти перестала выходить из дома. Турах отпаивал ее целебным отваром, навевающим сон, поэтому о последних событиях мама ничего не знала. «Няджинянгха права. Нужно уходить. Не то под ударом окажется и мать, и нерожденная сестра, но сбежать? Нет, это не выход. Да и некуда». Решившись, Турах встала и тихо скользнула к двери. Обернулась на пороге, еще раз бросив взгляд на снегоступы, на мать, на теплый клубочек у нее под сердцем. «Сестра». Турах вернулась к своему Орону, пошарила на балке у своей кровати и вынула небольшие ножницы, свои, детские. Удаганка улыбнулась грустно и воткнула их в перекладину кроватки, стоящую в постели матери. «Обряд для защиты младенца девочки». «Будь счастливой, малышка». Удаганка вышла в сгустившиеся сумерки и горько усмехнулась. Она так хотела, чтобы ее заметили. Вспомнили, что не только Табата встал на путь силы, чтобы и ей позволили быть полезной племени. Бойтесь своих желаний, им свойственно исполняться. Но совсем не так, как вам хотелось бы. Турах заметили. Да только для того, чтобы обвинить во всех свалившихся на племя несчастьях. Обвинить и... Ноги подгибались. Турах было страшно. Страшно за себя, за то, что ждал ее впереди. Но что-то подсказывало. Побежишь, оно тебя настигнет и не пощадит. Встретишь опасность лицом к лицу? Что случится тогда, удаганка не знала. Но так было правильно. Во тьме тихо прошуршали крылья. Серобокая вернулась вовремя именно тогда, когда ее поддержка Турах была просто необходима. Вместе они двинулись навстречу приближающемуся свету огней. Эркин шел впереди жужжащей, как растревоженный улей толпы. Огонь в его руке пылал, обдавая правую щеку жаром. До юрты Нарыяны оставалось всего ничего. Толпа редела, отставали женщины и трусливые юнцы. Эркина это даже радовало. Не будут мягкосердечные путаться под ногами. Девчонка должна ответить за смерть брата, за слезы матери и вмиг постаревшего, сломленного горем отца. Он выволочит ее наружу, где бы она ни пряталась, и заставит сознаться, а потом умоется ее кровью. Рядом, решительно сдвинув брови, шагал брат. Эркин был уверен, что Эрхан разделяет его ненависть. Оставалось пройти еще немного, когда в сгустившейся впереди тьме что-то шевельнулось. Толпа замерла, насторожена. Из мрака соткался силуэт. Невысокая, тонкая Турах выступила вперед. На плече у нее сидела ворона. Черные косы, черная одежда, она вся была словно продолжением ночи. Темные глаза пробежались по толпе и, безошибочно определив противника, остановились на Эркине. Она молчала. Люди за спиной Эркина тоже затихли, ожидая от того, кто повел их, решительного шага. Эркин растерялся. Он готовился пробиваться в юрту, вытаскивать испуганное отродье Абааса, забившееся в щель. Ноздри его хищно раздувались от предвкушения чужого ужаса. Но хрупкая девочка, на две головы ниже самого низкого мужчины, стояла перед охотником и серьезно смотрела ему в глаза. И от взгляда ее мурашки бежали по спине. Страх заставил Эркина внутренне встряхнуться и озлобиться. А чего еще он ждал от порождения Нижнего мира, способного погубить лучших охотников и силача-кузнеца? Не обморочишь. Он перехватил пламенник и подался вперед. С губ его уже почти сорвался разъяренный крик, но неожиданно из тьмы возникло еще несколько фигур. Незамеченный никем, Умун наблюдал. Крылья его носа трепетали, чуя едва уловимый запах, готовый вот-вот пролиться крови. Призрачный, сладковатый запах и торжество пьянили. Он нетерпеливо подался вперед, но сыновья Саметея, нерешительные юнцы, медлили. Умун видел, как по рядам охотников прошлась волна сомнения. Понимал, Затянись молчание еще немного, и все пропало. Нужно подтолкнуть, пока гнев людей не улетучился окончательно. И Умун, запертый в теле Таяха, не утерпел. Шагнул к остолбеневшей толпе. Эрхан ощутил, как налилось напряжением тело брата, и, не спуская глаз возникшей из тьмы девочки, подобрался. Еще мгновение, и брат бросится вперед, а он, Эрхан, последует за ним. Вдруг до слуха Эрхана донесся металлический перезвон. Из ночного мрака почти вплотную к охотнику выступила рогатая фигура Таяха Уюна. Толпа удивленно охнула, но Эрхан, без того молчаливый, только вздрогнул. Охотнику почудилось, что под рогатой шапкой шамана сверкнули волчьи глаза. Почудилось и схлынуло, но липкое ощущение опасности осталось. Таях поднял над головой руку, словно собираясь вести речь, но замер, не закончив движение. Рыжий свет факелов выхватил из мрака еще одну фигуру, широченную и трехголовую — Абаас. Толпа в панике подалась назад, но тут же остановилась, разразившись удивленными возгласами. Невозможно, невообразимо, но в круге света возник вовсе не обитатель преисподней, а Дархан Чорун. Бледный до серости, кузнец почти висел на плече Табаты. С другой стороны, мастера поддерживал широкоплечий Тимир. Время стремительно сочилось сквозь пальцы, опустошая сосуд жизни Чоруна. И, возможно, время Тураах тоже. Поэтому решено было обойтись без носилок. Тимир подхватил кузнеца на руки бережно, словно младенца, и посмотрел на юного Уюна. «Делай, что нужно», — кивнул он Табате. Легко сказать, Табате не представлял, что от него требуется. Как удержать уходящую жизнь, замедлить ее стремительный бег? Судорожно сглотнув, шаман ухнул в стальные глаза кузнеца. Ритуальная чаша, Чорон с пробитым дном. Жизнь уходит сквозь рану все меньше ее в сосуде, зато боли все больше. Вязкая, жгучая, маслянистая, она все прибывает, вытесняет жизнь кузнеца. Табата взял чашу обеими руками, закрыл пробоину рану ладонью, затем медленно поднес Чорон к губам и сделал глоток. Грудную клетку обожгло болью, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Уюн отстранился от чаши, судорожно хватая ртом воздух, баюкая затихающую боль. Но ведь в Чороне боли стало меньше, а живой воды пусть немного, но больше. Что ж, коли так, значит, будет Табата глоток за глотком пить твою боль, Дархан Чорун, дарить тебе мгновение жизни, только бы выдержать. Табата приоткрыл глаза и кивнул настороженному Тимиру. «Идем». Вся грудь кузнеца, странно изломанная, была окрашена кровью, но каким-то нечеловеческим усилием Чорун был еще жив. Мутными от боли глазами кузнец поймал замершего напротив Таяха и, разомкнув спекшиеся губы, заговорил. «До чего докатились вы, охотники? С каких пор девочка стала врагом вам? Не ее вина в свалившихся на улус, бедах!» Кузнец пошатнулся, всем весом рухнув на плечо Табаты. По белой одежде Уюна заструилась кровь. «Я прав ведь, почтенный Таях Уюн!» Не спуская глаз кузнеца, старый шаман выступил вперед и странно с усилием заговорил. «Чорун прав. Охотники, ваша ошибка понятна. Вы хотели защитить свои семьи. Это желание ослепило вас. Я спешил предотвратить смертоубийство. Не Тураах причина ваших бед, а я». Толпа охнула. Таях опустил голову и продолжил. «Старость мудра, но часто забывает, каково быть юным, непростительно. Я позволил себе забыть, как бурлит молодая кровь. Две едва взросшие силы, силы Уюна Табаты и у Даганки Тураах, схлестнулись в соперничестве и открыли проход злу. О нет, они не желали этого. Это случилось само собой. Грань миров истончилась, как заношенная ткань. Не выдержала нагрузки, и я слишком поздно это понял». Таях помолчал. «Погибших не вернешь. Но больше жертв не будет, если мы разведем эти две силы. Кто-то из них должен покинуть улус, «Я готова уйти», — откликнулась Тораах. Таях Уюн кивнул, не оборачиваясь к ней. «Да будет так. В одном из дальних улусов давно уже не рождалось шаманов. Удаганку примут там с радостью». Чурун, не спускавший глаз со старого шамана, осел на землю. Рядом с ним повалился на колени, залитый кровью кузнеца Табата. «Проклятый кузнец! Раздавленный он все равно в последний момент сломал выверенный план Умуна! И Табата хорош! Что его понесло кузнецу? Нельзя было сбрасывать щенка со счетов. Пришлось срочно перестраиваться, менять все на ходу». Умун метался из угла в угол по своей урасе, зло расшвыривая все, что попадалось под руку. Безумная ночь закончилась. Измотанный Табата спал в юрте брата, восстанавливая силы. Удаганка собиралась в дорогу. В кузне готовились провожать Чуруна в последний путь. Умун усмехнулся. «И все же, кузнец, я тебя переиграл. Твой последний безумный рывок спас Удаганку, но стоил тебе жизни. Одно препятствие с пути устранено. Что же до приемыша Харасуоруна? Тораах покинет улус завтра на рассвете. Берген, вернувшийся из тайги под утро, вызвался проводить девочку. Это не тот исход, на который я рассчитывал, но и он мне на руку. Табата останется один и будет в моей власти». Умун расхохотался, но вдруг почувствовал укол в левой стороне груди. «Это еще что?» Пошатнулся и сел на жесткий арон, служивший ему постелью. В груди ширилась боль. «Нет, неведомый, мало тебе смертей. Дахсун, Тыгын и другие охотники, Дархан Чурун, чудом спасшийся Тураах, теперь еще и мальчик, Табата. Не будет этого». Теплый зеленый свет пульсировал в груди, болью разрастался. «Ты глуп, Умун, ты сеешь смерть, но сам боишься ее холодного дыхания. Но я нет. Смерть — неотъемлемая часть жизни, и настало ее время». Свет разливался по телу, освобождая того, кто готов был пожертвовать собой ради жизни ученика — Уюна Таяха. Медленно-медленно, превозмогая колющую боль в груди, Уюн нащупал посох и поднялся. «Нужно попрощаться». «Ты слышишь меня, Табата?» Все еще бледный мальчик лежал без чувств на ароне. Таях Уюн наклонился над ним, опершись на посох. «Я надеюсь, что слышишь. Я научил тебя всему, что знал. Ты силен, и сила эта заключена в твоем добром сердце. Не позволяй тьме завладеть им. Я отправляюсь в свой улус, и вряд ли я вернусь, но ты справишься, олененок». Таях Уюн тяжело зашагал к выходу из юрты, кивнул ждущему во дворе Бергену. «С ним все будет в порядке. Помни, ты обещал проводить Удаган Тураах, она на твоем попечении. А вы, почтенный Уюн, я ухожу. Здесь мои дела закончены. Теперь Табата ваш, Уюн». Старый шаман медленно двинулся к лесу, но Берген окликнул его. «Путь далек. Вы сможете удержаться в седле. У меня есть хороший жеребец, смирный и умный. Там, куда я направляюсь, хороший жеребец без надобности. Впрочем, твой конь сможет найти дорогу домой?» «Конечно. Тогда седлай. Скорость мне сейчас не помешает». Тимир с силой опустил молот на заготовку. Раз и еще раз в каждом ударе звенел крик боли. «Но почему? Почему ты меня оставил? И что мне теперь делать со всем этим? Я не готов, я не мастер!» Мышцы Тимира гудели, ладони соднило. «Но старший подмастерье, нет, отныне кузнец, Абааса меня раздери!» Продолжал молотить по металлу, не замечая, что искореженная заготовка уже ни на что не годится. Охотники, шаманы, удаганка, потеряно блуждающие по двору подмастерья, что мне с этим всем делать? Я даже твое последнее поручение, Дархан Чурун, выполнить не в силах. Присмотри за Тураах. Почему нужно присматривать за девочкой-удаганкой, за которую мастер отдал последние крохи жизни? И как присмотреть за той, которая на рассвете покинет улус? За мной бы кто присмотрел. Он с таким отчаянием упустил молот, что заготовка треснула. Тимир сел прямо на полу наковальни, сжав голову руками. Что мне делать? Турах вышла из юрты, нырнула в прохладные объятия наступающей ночи. Вещи уложены в небольшую котомку, утомительный разговор с матерью окончен. Оставалось дождаться рассвета. Мысленно простившаяся со всем, что составляло ее жизнь еще вчера ночью, Турах чувствовала себя опустошенной. Покинуть родной улус. Наверное, это лучший выход. К чему оставаться там, где тебе нет места? Полные ненависти глаза охотников, Турах до сих пор содрогалась, вспоминая ночные события. Чем бы закончилось все, не вмешайся Таях Уюн и кузнец. Даже дорога в неведомое, что ждала ее впереди, казалась не столь жуткой. Внутри все сжалось в болезненный комок. Старый шаман сказал, что они с Табатой не виноваты в случившемся, но ведь это не так. Гибель Чоруна, а может и трагические события на охоте, все это следствие их с Табатой столкновения. Турах всхлипнула. Поговорить было не с кем. Мать не поймет, только испугается. Еще раз увидеть страх в ее глазах было бы невыносимо. Пусть найдет утешение в ребенке, что носит под сердцем. В сестре Турах. Отец был на дальних выпасах. И хорошо. Турах сомневалась, что нашла бы в себе силы пережить прощание с ним. И все же хотелось, чтобы хоть кто-нибудь поддержал, посидел рядом, ободрил. Хотелось уткнуться в чье-нибудь плечо и разрыдаться. В ночной тишине раздались шаги. Турах обернулась. Табата? Чуть было не сорвалось с губ. Но приближающаяся фигура была выше и гораздо шире в плечах. Тимир. Зачем он пришел? Обвинить ее в смерти Чоруна? Отомстить? Видимо, заметив ее испуг, Тимир остановился и посмотрел в небо. «Я не виню тебя в смерти мастера». «Ни тебя, ни Табата Уюна. И я знаю, что он вас не винил тоже». Турах опустила голову. «Мастер беспокоился о тебе, Турах. Просил присмотреть. Но все, что я могу дать тебе, это». Удивленная Турах вскинула голову. Тимир протягивал что-то на раскрытой ладони. «Это хамус. Подарок. Пусть служит тебе его звонкий голос, где бы ты ни оказалась». «Спасибо». И Турах не сдержалась, уткнулась в плечо опешившего Тимира и расплакалась. Кони были оседланы. Турах обернулась, последний раз взглянула на разбросанные по берегу юрты, на тихую гладь озера и до черточки знакомые горные хребты на другом берегу. Перевела взгляд на собравшихся. Их было немного. Несколько любопытных старух, утирающая слезы мать, достоящий поодаль Тимир. Кузнец кивнул девочке, подбадривая: «Ни Таях Уюна, ни Табаты». Табата. Турах до последнего надеялась, что он появится. Надеялась и боялась. Соперничество и смерть людей легли между ними, окончательно разделяя. Но все же кто, как не Табата, смог бы ее понять? Медлить не имело смысла. Турах обняла мать, вскочила на свою кобылу и кивнула молчавшему Баргену: «Пора». Нестройным хором загалдели вороны, гнездящиеся в осиннике недалеко от улуса. Турах улыбнулась их прощальному стрекоту и посмотрела в небо, где кружила серобокая. Ворона покидала обжитое гнездо вместе с удаганкой. Отбрасывая длинные тени, всадники поднялись на холм. «Только не оглядывайся!» Впереди ждали новый улус и новая жизнь. Скрывшись в тени деревьев, Табата смотрел на всадников. Его мир рушился. Неведомо куда пропал наставник Таях. Жеребец, которого Берген оседлал для Уюна, вернулся. Это должно было означать, что Таях Уюн добрался до места. Но Табата чувствовал, что все не так просто. Наставник покинул его навсегда. Теперь уезжала и Турах. Подруга. Осколок прежней, беззаботной жизни. Соперница. Страшное напоминание о жертвах шаманской силы. Тыгын, Дахсун, охотники, Дархан Чурун. Ночью они вставали перед Табатой. С немым укором смотрели на Уюна их остекленевшие глаза. «Это моя вина. Это моя вина. Это моя вина. Никто, твердо произнес Табата, никто из людей больше не станет жертвой моей неосмотрительности, моих чувств. Обещаю.